тишину. Пусть говорят, что неправильно, когда с ума схожу я по нему одному. Мы нарушаем оба правила, мы нарушаем оба тишину. Прости, бываю упрямая, но кто же знал, что вот так тебя люблю. Холодный кофе и сигаретный дым, к тебе по встречке в пыльном такси. И чувствую, что в этом мире одни фары летящих навстречу машин. Одна вселенная у нас на двоих, одна история любви, наш роман. И по ладоням будто ток, сделав шаг к тебе навстречу сейчас. Нарушаем оба правила, мы нарушаем оба тишину. Пусть говорят, что неправильно, когда с ума схожу я по нему одному. Мы нарушаем оба правила, мы нарушаем оба тишину. Прости, бываю упрямая, но кто же знал, что вот так в тебя влюблюсь. Мы это космос, космос. Трудный возраст, после убитый голос, голос. Люблю твой образ, образ. К черту контры, контры. К черту гордость, гордость. В ней нет понта, нет понта. Твой самый громкий скандал когда-нибудь выдавит пробки. Холоде стен массовки. Ты самый главный игрок, ты больше всех этих слов, ты ярче всех этих снов, ты сердце моего лофта, ты солнце дикого олда. Выдуманные тайны, как роман, как роман. Ты мое море, тайма без ума, без ума. Врубим эти правила всем назло. One love. Нарушаем оба правила, мы нарушаем оба тишину. Пусть говорят, что неправильно, когда с ума схожу я по нему одному. Мы нарушаем оба правила, мы нарушаем оба тишину. Прости, бывая упрямая, но кто же знал, что вот так в тебя влюблюсь. Нарушаем оба правила, мы нарушаем оба тишину. Пусть говорят, что неправильно. Мы нарушаем оба правила, мы нарушаем оба тишину. Пусть говорят, что неправильно, когда с ума схожу я по нему одному. Мы нарушаем оба правила, мы нарушаем оба тишину. Прости, бывай упрямая, никто же знал, что вот так в тебя влюблюсь.